Глава 35. Каракачанка в третьем колене. Как? Как они ходят с этим канатом на затылке? Во-первых, голова постоянно запрокидывается назад. Стоит только потерять бдительность и расслабить шею. Это, видимо, и есть та самая знаменитая лебединая осанка, которой гордятся наши женщины. Понятно теперь, почему красные девицы на Руси плыли по своим краснодевичьим делам, яко лыбедь бела. Из-за толстенных кос, что до пояса, а то и до пят, по-другому и не получилось бы. Во-вторых, появилась проблема с поворотом позвонков шейного отдела позвоночника. Задний якорь упрямо не давал это делать. Центрировал мою симметрию, словно корабельный гироскоп, да еще и постоянно за что-нибудь цеплялся. Плюс навязчивая фобия, что коса может оторваться. Очень дорогой аксессуар, между прочим. Со слов Костика, мне с моей ленинской стипендией за все 4 курса не рассчитаться. Минут через 30 своего существования в женском обличье я вдруг уличил себя в приобретении новых, абсолютно неожиданных для себя навыков. Дабы не отрывалась коса, смотрю теперь по сторонам, не двигая головой вообще, одними глазами, до предела загоняя зрачки в углы собственных глазниц. Кошу лиловым глазом, словно конь в яблоках. Больно, блин. И голову со временем начало ломить с непривычки. Хотя с точки зрения разведчика, зафиксированный в пространстве череп – очень полезный навык. Должно здорово дезориентировать потенциального противника. Наверное. В конце концов, из-за всех этих шпионских упражнений глаза так сильно устали, что я придумал для бокового обзора поворачиваться всем телом, словно замурованный в шейном корсете пострадавший терпила. Мелькнуло что-то сбоку, разворачиваю корпус в нужную сторону, максимально демонстрируя непринужденность в движениях. Можно еще ногу на ногу закинуть, самым естественным образом, девочка я или нет. Просканировал нужный сектор, вздохнул печально и пошел накручивать организм в противоположную сторону, словно корабельное орудие главного калибра. Напомню, естественно и непринужденно. Насколько это получалось, одному Аниськину было известно. Тому самому, который как увидел меня в новом обличье, так иного цвета, как пунцово-красный, своим лицом больше и не демонстрировал. Все пыхтел и тужился, тщетно пытаясь сдержать в себе радостные впечатления от того, что сотворил со мной весельчак Костик. Самое шокирующее, на мой взгляд, это размер груди. Бесполезно было объяснять этому маньяку, что в моем юном возрасте некоторые девочки вообще могут не выделяться вторичными половыми признаками. Не отросли еще. Так нет же, всандалил мне аж третий размер. Третий! Это при моей-то хрупкой архитектуре. Мало того, на резиновом муляже, изображающем женскую грудь, омерзительно-зеленого цвета, принцесса Фиона, блин, оказались противоестественно крупные соски, которые, на мой взгляд, находились не совсем в тех местах, что назначила им мать природа. И эти кошмарные пупырыши серьезно выпирали наружу под тоненькой водолазкой небесно-голубого цвета. Так что только ленивый не оборачивался на лавочку, где я сидел. Представляете, кем я себя чувствовал? С возбужденной по неизвестно какому поводу огромной грудью. Сволочь, Костик! Так, говорит, наш вензелечек виднее будет. Ага, если только сверху, с высоты птичьего полета. Потому как в пространстве он располагался почти горизонтально. Моя родная грудь сильно потела под искусственным органом, неэргономичные застежки которого болезненно впивались в спину при малейшей попытке облокотиться на спинку лавочки. Костик, неожиданно оказавшийся достаточно сильным чувачком, так энергично затянул ремни, что сейчас мне даже дышалось с трудом. Преодолевая эти чертовы путы, приходилось судорожно и с усилием заглатывать воздух, отчего моя привнесенная резиновая сексуальность эротически подрагивала под водолазкой, привлекая дополнительное внимание случайных прохожих, среди которых, между прочим, должен бродить сам трафарет, а я в таком виде. О, про макияж еще не упомянул. Я, конечно, не привереда, но разве молодые девчонки красят губы в морковный цвет с вызывающим оранжевым отливом? Такой неповторимый оттенок я, бывало, встречал на почте в день выплаты пенсии и пособий. Он словно угрожающий окрас на теле безобидных на самом деле травоядных животных. И в почтовых условиях звучит так: «Без очереди не влезай» или «А вас здесь вообще не стояло». А какую пенсию охраняю сейчас я своим агрессивным окрасом? И от каких старушек? Гад Костик. А глаза? Пару раз болезненно заехав мне кистью по роговице, Костик выкрасил мне веки в три цвета – в синий, зеленый и фиолетовый. Зачем? Это я уже как художник художника его спрашиваю. Зачем три? Киса, вы вообще рисовать умеете? К чему этот дикий и непонятный триколор, не совпадающий ни с одним флагом на планете Земля? И возился он с моими глазами минут 40, когда повернул меня к зеркалу, рассчитывая, видимо, услышать от клиента вопли восторга, я скажу честно, первую секунду даже восхитился. Был просто покорен и сначала даже чуток онемел. В жизни не видел ничего более безобразного, восхитительно мерзкого и грандиозно отвратительного. И это лучший ментовский гример? Ай да Анискин! Именно ментовский, не грамулькой меньше. И таки вопли мои он все же услышал. Обретя через секунду дар речи, я стал так громко орать, что Костик все же вынужден был какой-то вонючей ваткой убрать излишнюю насыщенность из красок своего якобы шедевра. Размазал, короче, всю гуашь по моим налитым кровью глазницам и отвалился довольный собой. На контрасте впечатлений результат мне даже показался приемлемым. И напрасно. Сейчас, заглядывая иногда в зеркальце, как настоящая леди, я тихо ужасался сам себе и молил Бога о скорых сумерках. До 6 еще полчаса страдать. На фоне всех моих мучений с косой, грудью и макияжем мелкие неприятности, связанные с одеждой, уже даже и не причиняли мне особых неудобств. Так, безобидная молодежная безвкусица. Унисекс он и в Африке унисекс. Пухлые красные сапожки, тертые индийские джинсы, дутая короткая курточка, тоже красного цвета, и петушок, куда же без него. Голубой, в тон водолазки. Костик, ведь он известный эстет. Слава богу, обошлось без шарфика. Он грудь якобы скрывал, и буквы на ней. Ага, такую сисю скроешь. Вон еще один ценитель пошел. Чуть шею себе не свернул. Эх, если бы не коса, гордо бы отвернулся от похабника, задрав высокомерно подбородок. А так пришлось разворачиваться, словно противотанковая самоходка всей кормой. «Девушка, можно с вами познакомиться?» Приплыли. Звук сзади и слева. Блин, только развернулся. Что ж, включаем реверс поворотного механизма. Я просто шею продула. Простудила шею. Я, конечно, тренировался уже разговаривать фальцетом и знаю, что получается не очень. Но то, что вышло сейчас, это полный провал. О, понимаю. Я присяду. Прокатило? Этот тип что, глуховат на ухо? Да садись, не куплено. Где я нахватался такой вульгарности? Неужели все же бытие определяет сознание? Что ж, похабная внешность снаружи и должна предполагать наличие маргинальной культуры внутри. Я покосился влево. Ого! А мужчинка-то в противовес мне далеко не маргинал. Средних лет, среднего телосложения, с невыразительным и незапоминающимся лицом, но прикинут как денди лондонский. Стильный темно-синий плащ, серый костюм двойка под ним, дорогая фетровая шляпа, очки в золотой оправе, брючки тоже не из дешевых и лакированные туфли. А туфли эти мы уже когда-то видели, не так ли? Я уже закончил свой естественный разворот и с интересом разглядывал любителя молоденьких гражданок с третьим размером и выпирающими сосками. Эх, тот, кто был с пестрым чуть ниже ростом. Впрочем, я могу и ошибаться. Возможно, это и есть трафарет собственной персоны. Ведь по наводке самбиста он должен самолично проверить неофита. А я и есть неофит-ка. Меня зовут Викентий Павлович. А вас, милое создание? Милое? Он что, не видит, что я страшный? Страшная. А как меня на самом деле зовут? Разведчики хреновы все продумали, кроме основного. Люся, Людмила, — жеманно пропищал я. «Кандилаки!» «Упс! А это у меня откуда выскочило? Телек в будущем пересмотрел». «Да уж, пути извилин неисповедимы, особенно когда по ним гоняют сразу два водителя». «Какая необычная фамилия! Вы гречанка или грузинка?» «Гречка, то есть... Ой, вы меня засмущали! Я каракачанка! Да, чистокровная, в третьем колене». «Это уже становится интересным. Какие колени, что я несу и куда меня самого несет? Каракачанка, где это я слышал вообще? И он что, мне на грудь пялится?» Я непроизвольно запахнул курточку и гневно повел подбородком, чуть не оторвав себе косу. «Как я сейчас понимаю наших бедных девчонок?» «Никогда не слышал о таком народе. Расскажете?» «Я тешо, Википедия!» — вырвалось у меня непроизвольно. «Вы сам-то немец, наверное. Вон очки, как у фрица киношного». «Полное перевоплощение. Мне аж жутковато стало от самого себя. Какой артист погибает?» «Я полак», — усмехнулся мужчина. «Естем полаким в пшебраню. Шлущавише таким народзе». «Я замаскированный поляк. Слыхали о такой нации?» «Польский». «Как три танкиста и собака», — компетентно заявил я, услышав одиозное «пше». «Янок, Гуслик и Томик, я помню». Дядька весело хрюкнул. Заметно, что его страшно веселило общение с русской каракачанкой. «Четыре. Четыре танкиста. Был еще Гжесь, грузин-водитель. А три — это в лодке, не считая собаки. Джером, Кей, Джером. Джей, Гаррис и Джордж». «Тоже полаки?» Продолжал я уверенно ломать дурочку, взмахивая время от времени грудным протезом для коммуникабельности. «Полакием, пше...» «Ох, матка боска!» У поляка аж дыхание перехватило, надеясь, что только от интеллектуального общения с умной советской девушкой. «Очевисче не! Конечно же, не поляки! Британцы, англичане!» «Знаю! London is the capital of Great Britain!» Тут же выдал я священную фразу всех времен и народов и добавил в качестве бонуса. «Let's my people go!» «Oh, do you speak English?» «Дую-дую помаленьку, а ты?» «Я теж дую». Поляка, похоже, скоро Кондратий обнимет. Что-то его потряхивает. «Так принес бы пивка, что ли? Что мы с тобой на сухую спикаем, а, Викентий?» «Пани люби пиво? И цо еще, пани люби?» «Что еще? Это заброс, что ли? Тонкий намек на толстые обстоятельства? Так, может, это и правда трафарет?» «Много еще чего пани любит». Я постарался сбросить игривый тон и даже снова запахнул курточку. «Ты предлагай, дядя, а девушка посмотрит на твое поведение». «Тогда позвольте вас запрошить до реставрации». «В кабак, что ли? Да чего я там не видела? Пьяные рожи кругом». «Нет, дядя, ты давай мне дурь предлагай. Наркоты хочу. Маргиналка я или погулять вышла?» «Может, до музеум, до театру?» «Совсем, что ли, дурак?» «Я вечернее платье свое постирала, с носками выходными. Не могу сегодня». Поляк опять сдержанно захрюкал, деликатно прикрывая рот накрахмаленным платочком. Аристократ, туды живо в качель. «Втеды где же эще?» «Тогда куда еще, польский?» «Слышишь, дядя?» Начал я помалу раздражаться бестолковостью клиента. «А ты по-русски можешь спикать? Что ты мне все пше да гже? Непонятно же ни хрена. Ты в России живешь или интуристом здесь?» И подозрительно прищурился, глядя на золотую дужку очков. «Я просто спросил, куда здесь еще можно сходить. Зачем вы сердитесь, милая пани? И я живу здесь давно, как и вы». «А откуда ты знаешь, сколько я здесь живу?» усмехнулся я. «Где это написано? На сиськах у меня? Там, куда ты пялишься постоянно?» «Нет, я вижу там только буквы». Снова хрюкнул поляк. «Коты, наверное, от каракачанка, которая в третьем колене». «Ошибаешься», — злобно буркнул я. «Эти буквы от других слов». «Да знаю я, что от других», — скучным голосом произнес дядька. «Знаю даже, от каких именно». Я застыл. «Оно? Трафарет?» «И у тебя правая грудь провисла, Семен Семенович. И пищать по-женски ты перестал уже минут как 10». Редкие девчонки разговаривают юношеским ломающимся баритоном. Хорош разведчик. Ты что, вообще меня не узнал, а, старик? У меня непроизвольно отвалилась челюсть. А ведь узнал! Да это же Веня!